Можно ли из этого заключить, что хотя львы не очень-то пекутся о львицах, когда беременность и кормление львят мешает тем охотиться, но все-таки способны на жертву супруги? И действительно ли Эльса, голодная, израненная, сама нуждающаяся в тетушке, решила помочь кормящей матери? Об этом можно было только гадать. Эльсе становилось все тяжелее двигаться. Она часто ложилась на стол в моем кабинете. Я не могла понять, почему. Конечно, на столе было прохладнее, но ведь он куда жестче кровати или, скажем, песка. Последующие дни Эльса делила между своим супругом и мной. Ночью, накануне нашего отъезда, она наелась до отвала козлятины и пошла, чуть не волоча живот по земле, к льву, который звал ее уже несколько часов. Мы воспользовались ее отсутствием, чтобы вернуться в Иссиола. Меня потряс вид Пампа. Он страшно исхудал, кожа сморщилась, особенно вокруг глаз, на ногах выпирали суставы. Джоан рассказала, что львенок вдруг стал пить гораздо меньше молока, всего литр два в день вместо десяти. Он терся деснами обо все, что попало, и она подумала, что у него болят зубы. Один раз Пампа выпил всю воду из своего купального корыта и хотел повторить этот номер на другой день, но Джоан убрала корыто, потому что у слоненка началось расстройство желудка. Тогда он решил напиться из грязной лужи и после этого совсем расхворался. Джоан пригласила ветеринара. Тот посоветовал давать Пампа только глюкозу и чистую воду, прописал сульфагуанидин. Он послабел с каждым днем. Несмотря на все наши усилия спасти его, слоненок все-таки умер. Умер очень тихо, преклонив ко мне голову. Он прожил у нас ровно месяц. Я расстроилась. Уж очень мил был этот малыш. Вскрытие показало воспаление легких, да и кишечник был поражен. Мы просто не смогли бы спасти слоненка. Было самое жаркое время года. В такую сильную засуху местные жители обычно обходят район, который мы облюбовали для Эльсы, так как там водится разновидность мухи ЦЦ, очень опасная для скота. Теперь они стали добиваться разрешения пригнать свои стада в заповедник. И пока шли переговоры, участили случаи браконьерства и потрав. В 10-х числах ноября мы снова отправились к Эльсе. По дороге километров 15 от лагеря мы приметили на деревьях множество грифов. Естественно, нам захотелось проверить, в чем дело, и мы обнаружили убитого слоненка чуть постарше Пампа. Он погиб израненный копьями. Мы подозревали боронов. По их обычаю, парни, чтобы завоевать расположение девушек, должны смочить копье кровью. Иначе говоря, доказать свою доблесть, убив опасного зверя. К сожалению, для этой цели годится даже кровь новорожденного беззащитного детеныша. Вблизи логова Эльсы нам попалось множество следов коз и овец, а в нашем лагере была истоптана вся земля. Я с ужасом подумала о том, что может случиться с Эльсой, если она убьет хоть одну из коз, которые вторглись в ее угодья. Еще больше мы встревожились, когда нашли возле реки крокодила, заколотого совсем недавно копьями охотника. Джордж послал объездчиков ловить браконьеров, а сам отправился вместе со мной искать Эльсу. Несколько часов бродили мы по бушу, звали ее, стреляли в воздух, никакого ответа. Стемнело. Где-то около гнеды, которую мы называли большими скалами, подал голос лев, но Эльсы не было слышно. Ракет у нас не оставалось, и мы могли пустить в ход только одно средство — сирену. Кстати, мы раньше не раз вызывали таким способом Эльсу к лагерю. На наш сигнал отозвался лев. Посигналили снова, опять его голос. Необычная перекличка продолжалась до тех пор, пока вдруг не появилась Эльса. На радостях она сбила нас с ног. По ее мокрой шкуре мы поняли, что она была за рекой, а вовсе не там, где рычал лев. Выглядела Эльса здоровой и сытой. На рассвете она ушла, но во второй половине дня, когда мы собрались на прогулку, явилась снова. Мы поднялись на большие скалы и посидели там, любуясь закатом. Огненный шар солнца скрылся за синими холмами. Эльса совсем сливалась с рыжеватыми камнями, но когда начало темнеть и взошла луна, ее силуэт отчетливо вырисовывался на фоне неба. Мы сидели словно на огромном корабле, который бросил якорь среди пурпурно-серого моря Буша с разбросанными кое-где гранитными островками.